«Боже мой, как прекрасна жизнь!» — воскликнула девушка, когда флорентиец вывел ее на верхушку горы, откуда открывались дали. «И какая тишина! Отсюда никогда бы и не ушла!» «К сожалению, нельзя жить так, как нам хочется, а только как ведет Великая Матерь жизнь. Мы приходим на землю и уходим, уже связанные теми нитями, которые сплела наша же любовь или ненависть, Алиса. Зло не живет в мире само по себе. Если оно сваливается на нас, то только потому, что мы сами творчеством своего сердца призвали его к себе. Если же мы чисты, оно не приблизится. Пусть мы не знаем, почему горе на нас свалилось именно сейчас, но это мы соткали его когда-то и не умеем в этот миг растворить его в огне своей любви. Ты беспокоишься о Наль, но тревожиться о ней нечего. Можно только радоваться. У нее будет ребенок, и начало ее беременности будет протекать несколько тяжело. Твоя помощь будет очень нужна твоей подруге, если, правда, ты вскоре не захочешь выйти замуж. «Я? Замуж? Господи, что только вы не скажете, лорд Бенедикт! Если хочешь последовать моему указанию, не выходи сейчас замуж, не оставляй нашей семьи, а наоборот, переселись к нам. Твое влияние на Наль, твоя доброта и чистота помогут сложиться ее материнскому чувству, а ребенку прийти в мир, имея в твоем лице добрую волшебницу, тетю Алису. Я понимаю огромную важность каждой приходящей в мир новой жизни, лорд Бенедикт, и видит Бог не мыслю иного счастья, чем служить Наль вам, но...» Сияющие полные слез глаза Алисы поднялись на флорентийца. «У этой жизни будут любящий отец и мать и такой необыкновенный дед, как вы, а у моего отца нет кроме меня никого, но я поступлю так, как вы укажете. Я только хочу, чтобы вы учли, как одинок и несчастлив мой обожаемый отец. Встреча с вами — первое счастье в его жизни, а я — его единственное утешение». «Я слышу голоса, Алиса. Сюда идут твои обожатели и твой отец. Мы продолжим наш разговор потом. Знай только, что пока жив твой отец, ни ты, ни я его не покинем. Вытри глаза и проглоти эту пилюлю. Найди в себе самообладание, Алиса, и волей любовью победи личное страдание. Дело не в тебе, а в твоем отце, проводить которого ты должна легко, ни разу не показав ему, что страдаешь при мысли о разлуке. Думай только о каждой текущей минуте его жизни и старайся быть светом ему и радостью». Из-за поворота дорожки показались трое мужчин. Флорентиец прижал к себе девушку пристально, ласково, и с такой мощью посмотрел ей в глаза, что к Алисе сразу пришло спокойствие и самообладание. Вся ее фигурка, залитая солнцем, громадные синие глаза, засветившиеся сейчас новым спокойствием, были совсем другие, чем в Лондоне. От троих приближавшихся мужчин отделился один в светлом костюме и побежал к флорентийцу и Алисе, сняв шляпу, размахивая ею и крича: «Ура! Это я вас нашел, лорд Бенедикт! Мои солидные спутники уверяли, что искать вас нужно у оранжерей. Мисс Алиса, вы хорошеете не по дням, а по часам, и до чего дойдет уж и не знаю», — говорил Сандра, присоединяясь к своим друзьям. «Ты, Сандра, неисправим», — улыбнулся флорентиец. «Лорд Мильдре опять придет в отчаяние от твоей манеры говорить девушкам комплименты». «А я готов подписаться», — обнимая дочь и беря ее под руку, — тихо сказал пастор. «С тех пор, как моя Золушка стала проводить время в вашем доме, она превратилась в царевну. И действительно, чем дальше, тем она милей. Сегодня, Алиса, ты даже старика отца обворожила. Предоставьте ей, лорд Уотсворт, очаровывать этих милейших молодых людей. А мне хотелось бы поговорить с вами. Не хотите ли присесть на ту скамью? Вид оттуда прекрасный, да и вам отдохнуть не вредно. А молодежь погуляет по парку до завтрака». И флорентиец увел пастора в боковую дорожку к обрыву. Я так рад каждому проведенному подле вас мгновению, лорд Бенедикт, тем более что совершенно определенно чувствую, как мало земных мгновений мне осталось. Мысль о том, что ждет мою семью, что ждет Алису, одна из самых тягостных. Неужели вам не ясно, мой дорогой лорд Уотсворт, что Алиса в моей семье нашла второй родительский кров? Мысль о ней не должна вас тревожить. Сегодня сюда прибудут два юриста по делам Николая и Наль. Вы можете составить завещание и назначить меня опекуном вашей дочери на случай вашей смерти. Но эта сторона, юридическая, мало затруднительна. Я хотел предложить вам, если вы действительно чувствуете себя плохо, взять отпуск и переехать сюда, в деревню, где мы проведем август и сентябрь. Вы с Алисой доставите всем величайшую радость, если поживете с нами это время. У меня были несколько иные планы, но... Наль, как я думаю, заметили и вы, ждет ребенка. Ей необходимо побыть в тишине и не только ради здоровья, но и чтобы глубоко постичь события, к которому готовится. Если бы не счастье моей встречи с вами, лорд Бенедикт, мне нечего было бы вспомнить об этой жизни. Алиса, да мой старый слуга и верный друг, вот все, что было и есть светлого в моем доме. Изведав страдания сердцем, я нашел смысл и свет жизни, служение Богу и ближним. Только первые годы терзала меня моя собственная трагедия, но я позабыл о себе, когда окунулся в океан человеческих страстей и горя. Отходя теперь к отцу моему, переживая вновь всю свою жизнь, я сознаю, что не был верным ему слугою, ибо оставляю после себя такую безобразную семью, наставляя свою паству, утешая и облагораживая другие семьи, я ничего не смог сделать своей собственной, не смог вырвать всходы зла и разврата, что посеяла Катарина. Бледное, удрученное лицо пастора, его глаза, точно уже простившиеся с миром, поникшая фигура, все говорила о такой скорби сердца, которой действительно уже не вынести человеку и от которой должны порваться струны его сердца.